Добро и зло. Два мира властвуют от века, два равноправных бытия. Один объемлет человека, другой — душа и мысль моя. И как в росинке чуть заметной, весь солнце лик ты узнаешь, так слитно в глубине заветной все мирозданье ты найдешь. Не лжива юная отвага, согнись над роковым трудом, и мир свои раскроет благо, но быть не мысли божеством. И даже в час отдохновения, подъемля потное чело, не бойся горького сравнения и различай добро и зло. Но если на крылах гордыни познать дерзаешь ты как Бог, не заноси же в мир святыни своих невольничьих тревог. Пари, всезрящий, всесильный, из незапятнанных высот добро и зло, как прах могильный, толпы людские отпадет. 14 сентября 1884 года.